Глава вторая. В доме Джима и Хелен раньше всего темнело в гостиной. Она была на нижнем этаже, и подоконники в ней были вровень с землей. От тротуара окна отделял маленький садик с подстриженными кустами самшита и изящным японским кленом, тонкие ветви которого шуршали по стеклам. Зимой Хелен рано опускала в этой комнате жалюзи. Старинные, красного дерева, они убирались в специальные углубления, скрытые в стене. Хелен нравилось опускать их, как будто она укрывает дом на ночь и заботливо подтыкает одеяло. Однако в этот вечер привычный ритуал не принес ей никакого удовольствия. Из головы не шла пустяковая тревожная мысль. Они с Джимом собирались в оперу с Алланом и Дороти, которых не видели все праздники, но прежде Хелен об этом не задумывалась. На День Благодарения и Рождество дома были дети, Эмили все-таки не поехала к своему бойфренду, и Хелен провела эти недели в приятных хлопотах. Сначала приготовление, потом гости, разбросанная обувь и шарфы, хлебные крошки, школьные друзья, надо сложить белье после стирки, потом вместе с девочками пойти на маникюр, всей семьей посмотреть кино, уютно устроившись рядышком на диване вот в этой самой гостиной. Блаженство. Но под блаженством неумолчно билась паническая мысль. Они больше никогда не будут жить вместе. А потом дети уехали. В доме повисла пугающая тишина. Комнаты наполнил холод перемен. Опустив жалюзи на последнем окне, Хелен заметила, что из кольца, подаренного Джимом на помолвку, пропал большой бриллиант. Сначала она не поверила глазам, глядя на торчащие платиновые зубцы, между которыми зияла пустота. Затем жар прилил к лицу, и Хелен стала искать. Она осмотрела подоконники, подняла и снова опустила жалюзи, поискала на полу, проверила карманы всего, что надевала. Позвонила Джиму, он был на совещании, позвонила Бобу. Тот оказался дома. Работал над запиской по сложному делу, которую требовалось представить на следующий день. Тем не менее, он согласился немедленно прийти. «Ого!» — он поднес руку Хелен к глазам. «Выглядит жутковато. Как будто смотришь в зеркало и видишь, что у тебя выпал передний зуб. Ах, Бобби, какой ты милый! Вот ты меня понимаешь!» Боб перетряхивал диванные подушки, когда домой вернулся Джим. В такой ярости, что и Боб, и Хелен прекратили поиски. «Грёбаный Дик Хартли! Идиотка Диана Додж! Тупорылые негодяи! Как я ненавижу этот тупой штат!» Так Боб и Хелен узнали, что против Зака возбуждено дело о нарушении гражданских прав. Телефон в кабинете Джима, смежного со спальней, перевели на громкую связь, и из него звучал насмерть перепуганный голос Сьюзан. «Даже Чарли был в шоке! Я не понимаю, почему они это сделали! Прошло 3 месяца! Зачем они столько ждали?» «Потому что они безграмотные кретины!» Джим почти кричал, вцепившись обеими руками в подлокотники своего откидывающегося кресла. Боб и Хелен сидели рядом. «Потому что Дик Хартли — тормозной остолоп, и он только сейчас собрал мозги в кучу и дал своей леди Диане отмашку!» «Но я не понимаю, зачем вообще так поступать?» — голос Сьюзан дрогнул. «Затем, чтобы самим хорошо выглядеть. Вот зачем!» Джим так резко подался вперед, что кресло жалобно хрустнуло. «Затем, что Диана Додж наверняка метит в прокуроры, а то и в губернаторы или вообще в Конгресс. Так что ее либеральному резюме пригодится лишняя строчка. Боролась за правое дело!» Джим прикрыл глаза и добавил. «Манда!» «Джим, перестань!» — одернула его Хелен. «Это отвратительно!» Она потянулась к телефону, бережно прикрывая ладонью кольцо. «Сьюзан! Сьюзан! Чарли Тибетс вам обязательно поможет!» Она выпрямилась, но тут же снова склонилась к телефону. «Это я, Хелен!» Раскрасневшееся лицо покрывало испарина. Боб никогда ее такой не видел. Даже волосы у Хелен повисли усталыми прядями и лезли в глаза. Боб попытался ее подбодрить. «Не бойся, вы не опоздаете. Еще куча времени». Он знал, что она волнуется из-за совместного похода в оперу с Энглинами. Она упоминала об этом, когда они вместе искали потерянный бриллиант среди диванных подушек. «После таких новостей Джим весь вечер будет злиться. — тихонько ответила Хелен. «И я не могу на это смотреть. Мне дурно делается». Она повернула кольцо на пальце. «Потише там!» — Джим махнул на них рукой. «Сьюзан, а что слышно из федеральной прокуратуры?» Нетвердым голосом Сьюзан рассказала, как Чарли обращался в федеральную прокуратуру, и там ему заявили, что их собственное расследование пока открыто. Вдобавок, по слухам, на них давят сомалийцы, которых еще больше подстегнуло вмешательство государства. Вроде бы как-то так. Честно говоря, она сама запуталась. Надо явиться в суд в следующий четверг. Чарли велел Заку приходить в костюме, а костюма нет, и она не знает, что делать. «Слушай меня внимательно», — с расстановкой проговорил Джим. «Вот что тебе надо делать. Ты сейчас возьмешь Зака, пойдешь с ним в Сирс и купишь ему костюм. Потом ты утрешь сопли и разгребешь это дерьмо, как большая девочка». Он отключил громкую связь и приложил трубку к уху. «Ладно, ладно, прости. Все, давай. Мне надо кое-кому позвонить». Он задрал рукав, посмотрел на часы. «Может, они еще на месте?» «Кому это ты?» Хелен встала. «Милая, не переживай из-за кольца. Отнесем в мастерскую, будет как новое. И в оперу успеем. Времени полно». «Но это был настоящий бриллиант». У Хелен навернулись слезы. Джим тыкал пальцем по кнопкам телефона на столе. «Джим Бёрджесс, я буду весьма признателен, если она ответит». Пауза. «Добрый вечер, Диана. Это Джим Бёрджесс. Мы с вами не знакомы лично. Как дела в Мэне? Слышал, вас там снегом завалило». «Да, вы правы. Я не по поводу снега». «Да, вы угадали. Именно об этом я и хочу поговорить». «Я не вынесу», — пробормотала Хелен. «Пойду в душ». «Понимаю», — говорил Джим в трубку. «Прекрасно понимаю. Но я также понимаю, что это дурацкая шутка, устроенная ребенком. И реакция на эту шутку представляется мне чрезмерной». Он показал телефону средний палец. «Нет, вы не ослышались. Я действительно сказал чрезмерный. Да, я в курсе, что мальчик в мечети потерял сознание. И Зак тоже в курсе. Да, это ужасно. Я знаю, что его адвокат мистер Тибетс, потому что самолично нанял мистера Тибетса. Я к вам обращаюсь не как адвокат Зака, а как его дядя». «Послушайте меня, Диана. Это мелкое хулиганство. Насколько мне известно, оно попадает в сферу действия уголовного права, и приговор должен вынести суд по уголовным делам. А биль о гражданских правах тут совершенно ни при чем, и...» Джим посмотрел на Боба и одними губами произнес: «Гребаная стерва». «А вы не планируете начать политическую карьеру, мисс Додж? Все это попахивает политикой». «Ну что вы, я не пытаюсь вас запугать, и в мыслях нет. Сомневаюсь в ваших мотивах? Отнюдь. Я просто с вами беседую. А если бы свиную голову бросил сомалийский пацан, вы развили бы такую же бурную деятельность?» «О чем и речь. Будь Зак бисексуалом, перенесшим операцию по смене пола, вы бы тоже не стали его трогать. Его подвергают таким рьяным нападкам лишь потому, что он белый недотепа, и вы сами это знаете. А зачем вы ждали 3 месяца? Помучить его решили?» «Ну да, ну да». Джим повесил трубку, яростно постучал карандашом по столу, а потом схватил карандаш обеими руками и сломал пополам. «Кому-то придется туда поехать», — проговорил он и развернул кресло, чтобы оказаться лицом к Бобу. «И этим кем-то буду не я». В ванной шумела вода. «Напомни, что ты у нас опять забыл?» Хелен попросила меня помочь ей искать бриллиант. Джим обвел глазами кабинет. Книги на полках, фотографии детей разных лет. Медленно покачал головой и взглянул на Боба. «Это же просто кольцо!» — недоуменно прошептал он. «Ну, ее кольцо, и она расстроилась». Джим встал. «Я лизал задницу Дику Хартли, и вот как он поступает. Они намерены посадить моего племянника. Ведь я специально ездил туда, чтобы не допустить вот этого вот идиотского либерального фашизма!» «Ты ездил туда, чтобы поддержать Зака и сделать все возможное, чтобы защитить его. Попытка не удалась». Джим снова осел в кресло, оперся локтями на колени. «Если бы только я мог выразить словами», — тихо проговорил он, — «если бы я мог донести до тебя, как сильно я ненавижу этот штат. Ты до меня донес, успокойся. На суд поеду я. У меня полно неиспользованных дней отпуска. Веди жену в оперу и купи ей новое кольцо. Боб потер загривок. Он думал о том, что 2/3 членов семьи не смогли убежать. Он и Сьюзан, и Зак, как ее неотъемлемая часть, были обречены с того самого дня, как погиб отец. Они старались, и мать старалась вместе с ними. Убежать смог только Джим. Он шагнул к выходу, но брат вдруг поймал его за руку. Боб остановился. «Что такое?» Джим смотрел в окно. «Ничего», — ответил он и медленно убрал руку. Шум воды стих, открылась дверь ванной, и Боб услышал голос Хелен. «Джимми, ты же не будешь теперь злиться весь вечер? Сегодня Ромео и Джульетта. Мне бы не хотелось слушать эту прекрасную оперу, сидя между ворчливым мужем и ворчливой Дороти». Она явно очень старалась, чтобы это прозвучало как шутка. «Обещаю, милая, буду вести себя хорошо!» — крикнул ей Джим, а Бобу сказал тихо. «Ромео и Джульетта, господи боже мой, вот это будет пытка!» Боб пожал плечами. «По сравнению с тем, что творит наш президент в центрах временного размещения иммигрантов, поход в оперу с женой едва ли можно назвать пыткой. Но все относительно, я понимаю». Он тут же пожалел о своих словах и приготовился услышать едкий ответ. Однако Джим произнес, вставая. «Ты прав. Я серьезно, ты прав. Дурацкая страна. Дурацкий штат. Увидимся. Спасибо, что помог ей искать бриллиант». Боб шел домой. По пути то и дело попадались собачники, которые лениво тянули за поводки псов, обнюхивающих тротуар. Боб обходил собак, все глубже и глубже погружаясь в свои мысли. Он вспоминал время, когда еще работал адвокатом по уголовным делам. Он тогда любил представлять, как от его слов у присяжных зарождается пузырек сомнения. И этот пузырек закупоривает артерию, по которой шел стройный поток логических аргументов обвинения. А сейчас такой пузырек сомнения пульсировал внутри у него самого, зародившись после разговора с Джимом в Ширли-Фоллс. И хотя Боб только что узнал о новой опасности, грозящей Заку, он шел по улице и думал о своей бывшей жене. Джим отмахнулся от своих слов, когда они ехали назад в Нью-Йорк, но Боба это не успокоило. Он просто не стал больше добиваться объяснений. Джим сравнил Пэм с паразитом. «Что за нелепость?» Сказал, что она многого хочет и умеет добиться своего. Вот это уже похоже на правду. Но если она действительно вешалась на Джима, если начала откровенничать о таких вещах, о каких распространяться не стоило, то как прикажете это понимать? Боб обошел собаку, и ее хозяин дернул поводок на себя. Развод оставил Боба пугающе беззащитным. Там, где столько лет он слышал голос Пэм, ее болтовню, смех, ее резкие высказывания, где видел ее внезапные слезы, теперь была тишина. Не шумела вода в ванной, не хлопали дверцы шкафов. Да и сам Боб замолчал, ведь больше не с кем было поговорить вечерами, некому рассказать, как прошел день. Тишина почти убивала его. Однако сам развод Боб помнил смутно. Даже если в память просачивались какие-то детали тех событий, сознание быстро переключалось на что-нибудь другое. Развод — это всегда плохо. Неважно, при каких обстоятельствах он происходит. Бедная Адриана из квартиры этажом ниже. Где она сейчас? Совсем недавно, в прошлом году, Сара сказала ему, «Никто не уходит после стольких лет в браке просто так. В этом всегда замешан кто-то третий. Она тебе изменяла!» Боб тихо ответил, что это не так. А даже если изменяла, теперь-то какая разница? Но намеки Джима вывели Боба из равновесия. Он не пошел к Пэм праздновать Рождество, сослался на дела и вместо этого сидел в гриль-баре на 9-й улице. Обычно он приносил сыновьям Пэм подарки и думал, что надо что-то купить им и в этом году. Но не стал. Он также думал, что ведет себя глупо, и представлял своего психотерапевта, милую Элейн, как она спрашивает, И что же раздражает тебя в этом больше всего? То, что Пэм на самом деле не такая, как я о ней думал. И какая же она? Боб не знал. Он вошел в гриль-бар на 9-й улице, где завсегдатаи уже расселись на своих местах за барной стойкой. Рыжий вдовец поприветствовал его кивком. В кармане зазвонил телефон. «Сьюзи, погоди минутку». Боб заказал виски и продолжил говорить в трубку. «Я знаю. Тяжело. Я приеду на суд. Да, пусть Чарли с ним отрепетирует. Так всегда делается». «Нет, это не обман. Все будет хорошо». Он некоторое время слушал, потом закрыл глаза и повторил. «Я понимаю, Сьюзи, все будет хорошо». Хелен считала Дороти скучной ханжой и все равно почувствовала себя неуютно, осознав по дороге в Линкольн-центр, что Дороти ни разу не звонила ей после путешествия на Сент-Китс. А это могло означать только одно. Энглины от них устали. Джим сказал, что дело в другом. У Энглинов большие проблемы с дочерью. Вся семья ходит на психотерапию, которую Алан считает пустой тратой немалых денег, а Дороти на каждом сеансе плачет. Хелен постаралась держать это в уме, когда здоровалась с Дороти и устраивалась в ложе, которая не первый год была зарезервирована за ними с Джимом по абонементу. Приятная дисгармония настраивающего инструменты оркестра, зрители, рассаживающиеся по местам, огромная люстра, которую скоро поднимут, тяжелый занавес, величественными складками не спадающий на сцену, уходящие под самый потолок акустические панели, призванные вбирать и отдавать звук. Все внушало ощущение привычной роскоши. Все было для Хелен знакомым и любимым. Но на этот раз у нее промелькнула мысль, что она заперта в бархатном гробу. Опера будет тянуться бесконечно, а встать и уйти нельзя, только дилетанты уходят посреди спектакля. Хелен повернулась к Дороти. Никак не скажешь, что та каждую неделю плачет у психотерапевта. Спокойный взгляд, безупречный макияж, темные волосы, как всегда, стянуты в узел у основания шеи. Дороти чуть склонила голову в ответ на слова Хелен. «У меня сегодня где-то выпал бриллиант из помолвочного кольца. Мне буквально плохо сделалось». А в антракте спросила, нравится ли Ларри в Аризонском университете. И Хелен ответила, что очень. У него там девушка по имени Ариэль, и, похоже, она хорошая, но Хелен пока не уверена, что эта девушка подходит ее сыну, поскольку еще не знакома с Ариэль лично. Хелен говорила, а Дороти просто смотрела на нее. Ни кивка, ни улыбки. И это явно следовало понимать как «да пусть он женится хоть на кенгуру». Кого это волнует? Уж точно не меня. Во время всего второго акта Хелен думала об этом с обидой. В приятельских отношениях следует изображать интерес к жизни друг друга. На этом держится общество. Дороти сидела неподвижно, глядя на сцену. Хелен скрестила ноги и почувствовала, что колготки перекрутились на бедрах. Наверняка из-за того, что пришлось спешно натягивать их в кабинке, когда прозвенел звонок. И чего добились феминистки, если очередь в женский туалет всегда в два раза длиннее, чем в мужской? В следующем антракте Джим сказал Алану. «У нее получается очень хорошо, просто блестяще». «Вы про Джульетту?» — спросила Хелен. «А мне она не нравится». «Нет, мы про новую ассистентку в конторе». «А, про нее я уже слышала». Занавес снова поднялся, и представление потянулось дальше. Ромео и Джульетта все никак не собирались умирать. Совершенно непостижимо, чем Ромео, низенький и пухлый человечек в небесно-голубом трико, мог привлечь внимание Джульетты, грудастой дивы лет по меньшей мере 35, самозабвенно поющей о своих страданиях. «Да ради всего святого!» — думала Хелен, ерзая в кресле. «Возьми ты уже бутафорский кинжал, ударь себя в грудь и сдохни!» Когда смолкли последние аплодисменты, Алан наклонился вперед, чтобы не говорить с Хелен через голову Джима. «Хелен, ты сегодня прекрасна. Впрочем, как всегда. Жаль, что мы так долго не виделись. Мы переживаем тяжелый период. Возможно, Джим говорил». «Я вам так сочувствую. Мне тоже вас не хватало». Алан пожал ей руку, и Хелен изумленно почувствовала, как от этого прикосновения у нее сладко заныло под ложечкой.